Чик отдышался, вытряхнул за шею воду и снова нырнул. Этот пацан его снова опередил, до того он спешил заработать деньги. Чик опять ощупал дно немного в стороне и опять ничего не нащупал. Пацан этот тоже ничего не нащупал. Так они еще несколько раз бесполезно ныряли. Чик почувствовал, что начинает уставать, да и воды наглотался. И вдруг ему пришла в голову неожиданная мысль. Хотя море сегодня было совершенно спокойным, как горное озеро. Но Чик знал, что даже в такую погоду течение, хотя и слабо, продолжает работать. Лодку, конечно, сносило в сторону востока, хотя и очень медленно. Она же не стояла на якоре. Чик набрал как можно больше воздуха, нырнул, пронырнул под лодкой и уже с другой стороны пошел ко дну. Но и на этот раз он ничего не нащупал. Выныривая, Чик хотел опять поднырнуть под лодкой, чтобы этот мальчик ни о чем не догадался. Но он так стремительно шел вверх, что у него не хватило сил поднырнуть под лодкой. Он вынырнул вправо от лодки. «Как ты там оказался?» — сказал мужчина, услышав Чика, пыхтящего с другой стороны лодки. «Случайно отнесло», — сказал Чик. Он услышал, как тот мальчик вынырнул. Судя по отсутствию радостных возгласов, он тоже вынырнул пустой. Мужчина в лодке теперь держал свои 5 рублей в приподнятой руке, чтобы воодушевлять их с обеих сторон лодки. Чик здорово устал, но он снова нырнул еще дальше от лодки, пощупал дно, но ничего не нашел. Выныривая, он вдруг увидел, что в сторонке на дне что-то блеснуло. Или ему показалось? Чик вынырнул, стараясь не терять ориентировку и донырнуть до блеснувшего места. Он с такой силой набрал воздух, что в груди что-то треснуло. Он точно донырнул до блеснувшего предмета, цапнул его и понял, что это часы. Оттолкнулся от дна и вынырнул. Он хотел закричать от радости, но сдержался. Нежно, как пойманную птицу, может быть, нырка, он зажимал в ладони часы с одним ремешком и тихо подплыл к лодке. Этот мальчик может оспорить его удачу, поняв, что лодку снесло. Как будто Чик нарочно снес лодку. От нервных пацанов всего можно ожидать, тем более он здесь не один. «Нашел!» — крикнул Чик, подплыв к лодке. «Молодец!» — радостно сказал мужчина, поворачиваясь в сторону Чика и беря у него часы. Он передал Чику 5, и Чик взял ее, работая одними ногами в воде, аккуратно сложил и сунул в рот, зажав ее зубами. Девушка в лодке заулыбалась Чику. «Я за тебя болела», — сказала она радостно. Чику это слышать было приятно. Чику вообще нравились девушки в купальниках с длинными, распущенными волосами. Особенно, если эти волосы на ветру хлестали их по спине. Ну и так было хорошо. Мужчина осторожно протирал платком часы. «Часы все равно заржавеют от морской воды!» — злорадно воскликнул мальчик с той стороны лодки, намекая, что мужчина мог бы поберечь свои 5 рублей. «Не заржавеют!» — улыбнулся мужчина, не отрываясь от своих часов. «Они у меня заграничные, водонепроницаемые!» «Ты смотри!» Подумал Чик с уважением к часам, водонепроницаемым, как подводная лодка. Чик не слыхал о таких часах. Мужчина сунул часы в карман брюк, валявшихся на носу, и уже осторожно положил брюки обратно. «До свидания, мальчики!» — радостно сказала девушка и взглянула на Чика. Чик не мог ей ответить, потому что у него в зубах были зажаты деньги. Он, оскалившись как немой, закивал ей, а пацан, который нырял с Чиком, промолчал. Они поплыли к берегу. Пацан время от времени злобно глядел на Чика. «Если б не я, — вдруг сказал он, — ты бы до сих пор гонялся за нырком». Чик ничего не ответил ему и потому, что зажимал зубами деньги, и потому, что был благостно настроен от своей счастливой находки. Через некоторое время этот пацан сказал: «Я первым нашел эти часы и перепрятал их в другое место, чтобы, когда эти фраера уплывут, достать. А ты, как балбес, отдал им часы. Ненавижу!» Чик от изумления перед таким враньем чуть не раскрыл рот, чтобы изобличить его во вранье, но вовремя вспомнил о своей пятерке. Он только ответил ему долгим возмущенным мычанием, что этого пацана окончательно вывело из себя, и он резко поплыл в сторону своей компании. «Какой же он врун!» Чик в 10 метрах от лодки достал часы. Получалось, что этот врун нырнул с той стороны лодки, нашел часы, прошел больше 10 метров под водой, зарыл их в песок и, главное, обратно под водой прошел еще больше 10 метров и выплыл с той стороны лодки. Хм, прям чемпион мира, только по вранью. Чик вышел на берег озябший. Он с волнением, теперь у него не было никакого доверия к этой компании, разрыл место, где оставил одежду. Слава богу, все уцелело. Чик с удовольствием лег на теплую гальку и, положив перед глазами пятерку, любовался ею, время от времени нюхая ее.